«Расскажи им, как рассказывал мне!» Зычным шепотом повторил он несколько раз, пока я его понял. Ничего другого мне не оставалось делать. «Я просто расскажу вам о второй экспедиции на Плато», — начал я, стараясь не покраснеть. «Я уже рассказывал это Марку, а еще в Москве, бабушке и одноклассникам. Рассказывал и на пионерских сборах, и на школьных географических конференциях, но перед такой аудиторией не приходилось. Когда я дошел до того места, как отец полярной ночью провалился в глубокую расщелину, и только от меня, мальчишки, зависело спасти его, зал уже был захвачен. Даже гусь вынужден был примолкнуть, хотя и корчил злобные рожи. Удивительное дело! До чего же стало легко говорить? С этой минуты уже ничто не отвлекало меня. Я рассказывал естественно и просто, как дома в кругу друзей, захвачены этим странным неведомым ощущением близости к людям. То одно, то другое лицо, выхваченное из сотен лиц, как бы приближалось ко мне. Я видел глаза с сочувствием внимавшие мне, шапку волос или лысину, нагнутый вперед корпус в свитере или телогрейке. Некоторое время я как бы рассказывал только этому человеку, пока страстное нетерпение другого не перехватывало мой взгляд. Теперь я ничего не боялся. Иногда я оборачивался и рассказывал некоторое время Сенчику, очень заинтересованному моим рассказом. Когда я дошел до того места, как вдруг наткнулся на человеческое жилье, все в зале дружно ахнули. «Абакумовская заимка!» — воскликнул кто-то. Историю Абакумова в Черкасском знали. Уже заканчивая, я сказал. «Первыми всегда приходят ученые, потому что они разведчики будущего. Мне выпала редкая удача еще мальчишкой участвовать в такой научной разведке. Я знал, как мечтали ученые увидеть этот дикий край заселенным. Как они радовались теплым целебным источникам, открытым Алексеем Абакумовым. Ведь на этих источниках можно устроить здравницы для всего Заполярья. Здесь были 5 лет назад прекрасные леса, реки, полные рыбы. И вот уже пни, гари, каждое лето лесные пожары. Сегодня мы услышали, что какой-то дурак хочет свести 300-летний кедровый бор. Этого, конечно, не будет. Мы не должны допустить этого». «Стану тебя спрашивать», — буркнул гусь. «Почему мы зачастую не бережем свою землю? Ведь это зависит от нас. Давайте сбережем этот дивный край. Он прекрасен». Я закончил и вдруг, смутившись задним числом, юркнул на свое место. Мне дружно и тепло похлопали. А затем совершенно неожиданно со всех сторон стали просить слова. По замечанию Сенчика их прорвало. Один рассказывал, как сгорело 10 гектаров тайги по неосторожности пьянчуг, выехавших на лоно матери природы с закуской и водкой. Другой, как глушили рыбу в Эйдыге подлыми взрывами. Третий, пожилой буровик, вдруг стал говорить о хулиганстве в Черкасском. «Надо нам взяться дружно, да вымести отсюда всякую нечисть!» — закончил он, бросив недвусмысленный взгляд в сторону гуся. О защите природы, о борьбе с хулиганами говорили еще многие. Когда кончилась встреча, было уже поздно, и мы очень устали. Какова была наша радость, когда оказалось, что нас ждет вездеход. Сенчик позаботился. Мы моментально залезли туда вместе с лыжами. Люди не разошлись, пока мы не отъехали. Довольный Сенчик всем крепко пожал руки, а меня даже обнял. Нас довезли до самого подъема на плато. Дальше мы стали подниматься по тропе, посыпанной золой. Лыжи несли на себе. И тут-то настиг нас смех. Мы хохотали, как сумасшедшие. «Только начинаем стихать!» Кто-нибудь из нас воскликнет: «А помните как?» И мы опять так и зальемся. А как они нам хлопали! А Валя-то, говорит, балаган. Спасибо, Колька выручил. А этот, как его, гусь, ой, не могу. И опять неудержимый смех.